Глава вторая. Вадим. С Ником мы действительно давно не виделись, пару лет, наверное. И я был приятно удивлен его появлению. А тут еще и назревает заказ, одно другому не мешает. Поэтому самолично и решил съездить, проведать старого приятеля. По его местонахождению вообще отдельная история должна быть. Но можно же почту отправить, удивилась секретарь. Можно, но именно эти документы я хочу передать лично в руки. Отвечаю, а сам онлайн покупаю билет на самолет. Вадим Сергеевич, а что сказать, если... Я сам уже всех предупредил, отмахиваюсь. Но это всего лишь отель, Вадим Сергеевич. Все не унимается Арина. Господи, понабрали в штат не пойми кого. Хочется рявкнуть за то, что сует нос не в свое дело. Но сдерживаюсь. Будете много говорить, Арина, место секретаря станет вакантным. Отвечаю и шагаю к себе в кабинет. Через час еду в аэропорт. Погода в Москве мерзкая. Конец октября, в принципе, другим быть не может. В Сочи еще тепло. Здесь вот-вот снег пойдет, а там приличный плюс. Заодно отдохну, а то с таким темпом можно загнуться. В самолете засыпаю, поэтому перелет в 2,5 часа проходит слишком быстро. Но на удивление из аэропорта выхожу отдохнувшим, словно перезагрузился. Ловлю такси и еду в город, в гостиницу, где забронировал себе номер. Пишу сообщение Гурову, что прибыл. Тот обещает в скором времени подъехать. Номер туда даже заходить не стал, вещей нет, чисто переспать и снова на самолет. Поэтому, когда приятель набирает, я его уже жду в ресторане. Встреча с ним поднимает настроение, но ровно на пару минут. А потом я вижу ее. Девушка подхватывает под локоть Ника и поднимает на меня взгляд своих зеленых глаз. И мне пиздец. Доли секунд на размышление. Она на какое-то мгновение теряется, поэтому заговариваю первым. И как себя вести? Сказать, что мы знакомы? Да только, думаю, она рада такому раскладу не будет. Я, блядь, в шоке. Ждана, невеста Гурова. Как? Как, мать его, так? Все эти мысли беснуются у меня в голове, но стараюсь не подавать виду. А как же хочется с ней поговорить, спросить, как она, как жила. Она же просто взяла и испарилась. Гребаный Горецкий и слова не выдал, сука. Хоть бы намек, я бы нашел ее. Только мог ли я тогда позволить ей рисковать? Ублюдки не остановились бы, развалив только мою жизнь. Ее поставить под удар я не мог. Смотрю на нее, то и дело ловлю на себе взгляд зеленых глаз. Хочется понять, что она думает. Ненавидит? Когда узнал, что она уволилась, был в шоке. Я неделю не появлялся в институте, но так скрутило без нее, что пришлось выбраться, а там ее нет. Думал, сдохну. Пытался выяснить у профессора, куда делась Загорская, но тот меня, мягко говоря, послал. Потом по своим каналам порыскал по институтам Москвы, и нет, ее не было. А ведь надежда была, что она просто перевелась. С квартиры съехала, спряталась. И мне показалось, что в первую очередь от меня. Я до сих пор во снах вижу ее, ту нашу последнюю встречу, когда сказал, что нам нужно расстаться. Ее взгляд, ее слова, чтобы уходил. Только потом я понял, как это выглядело со стороны. Будто тупо слился, бросил ее, одну. Надо было объяснить все, как было. Но что уж говорить, как надо было, если все сделано. Разговор разговором, а я все стараюсь не пялиться на нее. Что подумает Никита? Идиотское стечение обстоятельств? Встретить бы ее в другом месте и в другое время. Ждана немного изменилась. Не пойму, что именно не так, как раньше, но что-то определенно поменялось. Взгляд этот до костей пробирает. Шикарная фигура будто расцвела. Никита постарался. Внутренний голос матерится слишком нецензурно. Слишком дергает по нерву его близость к ней. «Когда свадьба?» Спрашиваю и жалею, что задал этот вопрос. Ждана резко поднимает на меня свои глаза. Большие, зеленые, с тихим омутом, в котором утонуть бы. «К Новому году хотели, но пока думаем», — отвечает Ник. «Пригласите?» Задаю вопрос и смотрю на Ждану. Молчит, но тут же натягивает вежливую улыбку и выдает ровным голосом. «Конечно. Вот и пообщались. Больше к личным темам не переходим. О погоде, да по работе. Все». Потом ребята засобирались и пришлось прощаться. Я долго стоял на крыльце гостиницы и смотрел вслед удаляющейся паре. Спина Ждана ровная, будто в напряжении. Ник помог сесть девушке в машину, махнул мне рукой. Я поднял ладонь в ответ. После прогулялся по набережной, шум моря ласкает слух и выстраивает в рабочий порядок бушующие мысли. Одно понимаю четко, мне неприятно видеть, как Гуров ее касается. И о свадьбе их я думать не хочу. Что хочу, так это с ней поговорить, объясниться нам все же нужно. Ночь проходит хреново, я не спал, не смог. Знать, что она где-то здесь и рядом с ней чужой мужик? Нет, я не могу быть против, не имею права. У нее своя жизнь, мне бы только узнать, все ли хорошо у нее и все. Не буду лезть в ее жизнь. Долго курю у окна. Выпиваю пару чашек крепкого кофе и собираюсь. Уже в аэропорту я решаю для себя, что эта встреча не будет последней. Я еще все о ней должен узнать. В идеале, если она сама обо всем расскажет, и чтобы это случилось, мне придется постараться. Ждана. После ужина Никита отвозит меня домой. Люблю это место, безумно. Небольшой домик у первой линии. Здесь коттеджный поселок, чистые улицы, все как будто только что с картинки сошло. Небольшие и уютные домики и море в пешей доступности. Это было моим одним из условий. Не напрашиваюсь, целует в щеку Ник. Извини, снова прошу прощения. У нас с Максиком сегодня купание, если он не уснул. Ты снова в ожидании заснешь на диване. Да уж, чешет затылок. Ладно, беги, вздыхает. Я не тороплю события, все идет так, как надо. Будто сам себя уговаривает. Спасибо тебе. Целую его в уголок губ и выхожу из машины, тороплюсь в дом. А вот и мама. Я уже у самой двери слышу, что мой голубоглазый бандит не спит. Раскапризничался. Держит на руках моего карапуза тетя Нина. Хорошая женщина, мне повезло с ней познакомиться. И Максик ее любит, как бабушку. Я только руки помою, скидываю туфли и бегом в ванную. Умываюсь, переодеваюсь в домашний костюм и возвращаюсь к своему любимому мальчику. Сын сразу тянет ручки, как только видит меня. «Мамаська!» — куксится мое чудо. На личике вселенское горе. Забираю с рук няни и сразу же тону в нежности. Максим обнимает за шею и, всхлипывая, утыкается носиком в ключицу. Целую мое солнышко в щечки, лобик, макушку светлых волос. «Вы можете идти, тетя Нин. Спасибо, извините, что задержалась». Машет рукой, никогда и слова не скажет, задержись я или измени планы. А мы готовимся к купанию. Пока Максимка рядом крутится и выбирает игрушки, которые сегодня с ним будут принимать ванну, я набираю воду и делаю пенку. Потом мы почти полчаса плескаемся. Я сидю у бортика ванны, Макс в пене по саму макушку и с визгом в воде. Купаться он очень любит. «А ты будешь рассказывать сказку мне?» спрашивает, когда несу его в детскую. «Конечно». Снова целую. «Обожаю своего мальчика. Слов нет, как описать мою любовь к нему». Узнав о том, что я беременна, испугалась. Я никогда не была в положении, оказавшись одной в чужом городе, это было для меня шоком. О том, кто отец ребенка, даже сомнений не было. По сроку все выпадало как раз на тот момент, когда мы с Вадимом... «Мама!» — продолжает болтать сын. «А завтра можно в садик не пойду?» «Ну как это не пойду? А кто с тобой сидеть будет? У меня работа». Усаживаю сына на кровать и обтираю полотенцем. «А тетя Нина сможет только вечером, забрав тебя из сада». Хохочет моя светлая головушка, целую в макушку. «А ты на работу не ходи, будем вместе дома мультики смотреть», выходит из положения мальчишка. «Но так неправильно». «А как правильно?» «А правильно дождаться выходных. Они совсем скоро, малыш, и мы с тобой, Никитой, пойдем гулять к морю, потом сходим в детскую комнату, которую ты очень любишь. Выстраиваю план на ближайший выходной». «Никита хороший», согласно кивает Макс. Улыбаюсь. Эти двое нашли общий язык, и это не может не радовать. Мальчику нужен мужчина, я это понимаю умом. Еще больше ему нужен отец. Да вот только я не уверена, что сейчас правильно, а что нет. Как сказать Нику, что Вадим — отец Макса? Да и ложь началась сегодня с момента знакомства нас с Ковалевым. Ни он, ни я и словом не обмолвились, что знакомы. Это когда-нибудь может загнать в тупик. Но об этом я буду позже думать. Максимка укладывается поудобнее, обнимает своего любимого жирафа и улыбается сонной улыбкой. «Тебе уже давно пора спать. Ложусь рядом». «Я тебя ждал», — выдает, зевая. «Сказку рассказывай. Тетя Нина не умеет, как ты». «И про кого мы будем сегодня слушать?» «Пламашу и медведя». «Тогда закрывай глазки и слушай». Начинаю рассказывать уже не в первый раз эту сказку. Когда сын засыпает, я осторожно поднимаюсь с кровати и выхожу из его комнаты, оставив дверь приоткрытой. Сейчас у меня есть время для себя и первым делом иду в душ. Почему-то именно сейчас, намыливая тело, я вспоминаю взгляд Вадима. От мысли о нем отвлеклась, пока возилась с Максимом. Сейчас же новой волной одолевают воспоминания прошедшего вечера. От разбушевавшейся фантазии из ванны быстро сбегаю. В кухне разогреваю ужин. Все-таки в ресторане толком поесть не получилось. А сейчас аж живот сводит от накатившего голода. Разогрев котлету, накладываю овощной салат в тарелку и сажусь за стол. Накалывая на вилку листья зелени, достаю телефон и открываю поисковик. Вбиваю нужные «Фио» и нажимаю на поиск. Никогда не следила за его жизнью. Да и странички у меня своей нет. Не до этого всего было. Пока отвлекаюсь на еду, на экране списком показывается вся найденная информация. Открываю соцсеть и сразу же попадаю на страницу Вадима. Сам он давно не был в сети. Возможно, что вообще редко пользуется своей страницей. В друзьях народу у него очень мало. Нахожу его сестру Станиславу. И уже через нее мне удается отыскать ту самую Полину. Я не знаю, зачем ищу именно ее, но внутренний голос толкает заглянуть к ней. И что первое бросается в глаза, так это фамилия — Ковалева. У меня даже вилка выпадает из рук, ударившись о тарелку, раскалывает ее на две части. Сердце от страха заколотилось о ребра. Затаив дыхание, прислушиваюсь, не разбудил ли Максима. Но в доме стоит звенящая тишина. Подскакиваю на ноги и убираю разбитую посуду. Есть совсем перехотелось. Наливаю чай и, поставив кружку на стол, снова заглядываю в телефон. Захожу на страницу Полины. Это она, ошибки быть не может. Медленно пролистываю ее стену, и земля уходит из-под ног. Недавние события — это фотография со дня рождения Вадима и подпись «Отмечаем дома день рождения любимого супруга». На фотографии Вадик полубоком к камере. На руках у него темноволосая девочка в нарядном платье, примерно такого же возраста, как и Максим. Значит, все так и было. У него есть дочь, и он женат. Листаю ниже, еле различая буквы, картинки, все плывет от жгучих слез. Из всего, что видела, совместная фотка только одна и та со дня их свадьбы, а она, судя по дате, состоялась буквально через месяц, как я уехала.